Глава 15. «Ух ты!» — неподдельно восхитилась Дания. «Таких рун я раньше не видела. Где взял?» «У императора», — буркнул я. С одной стороны, было приятно, что одноклассница, ставшая уже мастером, чего-то не знает, в отличие от меня. С другой же, эти руны не мои и достались мне по стечению обстоятельств. Так что, хоть и хотелось гордиться, но было нечем. «Серьезно?» «Хм, ну, не совсем. Я кратко рассказал про мои планы и где получил руны». Даня по-пацански хмыкнула и беззастенчиво взяла мой черновик. «А чем ты артефакт питать будешь?» — слёта указала Даня на тот момент, что я не доработал утром. «Хотел здесь похожие руны поискать», — честно ответил я. «Это ты попал по адресу», — тут же довольно кивнула девушка. «Доработка и улучшение артефактов — это моя тема. Я как раз на этом звание получила». «Я бы сам хотел», — осторожно попытался отказаться я от помощи. «А то это артефакт на звание мастера. Если ты поможешь, то мне могут отказать в его присвоении». «Глупости», — отмахнулась Дания. «Я тебе только руны нужные покажу, да подскажу, какие из них лучше подойдут в твоем случае. Это только сократит тебе время, что считаться за соавторство не будет. Так, кстати, мастера своим ученикам и помогают. И это должна была великий мастер Сесилия сделать». «С наставничеством у нее не очень», — признал я. Дания тем временем выписала на отдельный листок аж 4 руны подпитки артефакта. И тут же набросала их краткую характеристику, после чего отодвинулась в сторону, давая мне самому выбрать подходящий вариант. «Так, эти 2 сразу нет», — отмел я в сторону руны одноразовой подпитки. «Вот этот мог бы подойти, но он активную магию из пользователя тянет. Обычным людям не подойдет». «Хм, а вот это получше», — посмотрел я на последний вариант. «Не идеально, конечно, но из того, что есть...» «Согласна», — довольно кивнула Дания, будто я решил задачу, а она мой учитель. «Именно руна высасывания жизненных сил здесь будет смотреться лучше всего. Она же, кстати, и вместо наказания может подойти. Чем больше человек будет отходить от данной клятвы, тем больше сил потеряет. И так вплоть до смерти». «Жутковато», — заметил я. «Но эффективно. Беру». «Ха! Вот только у тебя еще один серьезный недостаток вижу. Найдешь сам». Я присмотрелся к черновику. Что такого заметила Дания, чего не учел я? И ведь заметила, причем сразу. То есть это что-то на поверхности буквально лежит. «Нет, не пойму», — признался я 5 минут спустя. «Как так? Умники Ингар сдается?» — подколола меня Дания. «А как же репутация лучшего ученика?» «Хорош смеяться. Лучше скажи, что не так». «Ну это же очевидно», — пожала плечами девушка. «Неужели ты думаешь, что человек всегда думает одно и то же? Наше мнение меняется, причем бывает по нескольку раз в день. А теперь смотри, твой артефакт фактически ставит человеку ограничения на всю жизнь. А если он поменяет свое отношение к чему-то? Или просто решит покинуть пост?» «Думал я об этом. Для этого и добавил руну, что отменяет наказание». «Ты меня не понял», — покачала головой Дания. «Смотри. Ты детектив и обязан, например, задержать близкого тебе человека и допросить. Пока ты на работе, ты обязан выполнить свой долг, и неважно, что ты об этом думаешь. Но вот вернулся ты домой, и что дальше? Будешь относиться к своим действиям так же?» Объяснение Дании получилось немного сумбурным, но я его понял. «И что ты предлагаешь? Ты берешь меня с авторы?» Тут же оживилась девушка. Я покачал головой. «Да, она права, я должен решить задачку сам. Итак, девушка уже указала мне на недочеты будущего артефакта. Впрочем, решение тут довольно очевидное. Необходимо добавить механизм включения и выключения. Да, это усложнит общую конструкцию, зато даст гарантию, что человек, давший клятву, не станет ее рабом». Свою идею я тут же озвучил. «Вот можешь же, когда захочешь. А из нас получается неплохой тандем», — подмигнула она мне. «Может, не поздно еще брак расторгнуть? Детей-то не завел?» «Нет, я свой выбор сделал», — отказался я от заманчивого предложения. Руна активации довольно распространена, так что искать ее начертание не пришлось. Добавил ее в середину конструкции, продублировав отрезок со сравнением шаблона. Еще и внешний атрибут активации изменил. Теперь при даче клятвы на лбу у человека появляется небольшой рисунок в виде весов, символ справедливого суда. Если рисунок белый, шаблон клятвы соблюден, и человек выполняет свои обязанности честно. Если красный, соответственно, нет. После добавления руны активации этот рисунок стало возможно убрать, произнеся определенное слово «деактиватор». После этого наведенное через артефакт заклинание сворачивается и перестает действовать, ровно до тех пор, пока не будет сказано слово «активатор». «Вот теперь похоже на то, что ты хочешь получить», — разглядывая получившуюся схему, удовлетворенно кивнула Даня. «Кстати, а что это ты все со мной, да со мной? На тебе же подготовка», — спохватился я. «Очень вовремя», — усмехнулась девушка, перебивая. «Не переживай. Все необходимое уже было сделано, а те бумаги, что я перебирала, это от желания проверить работу подчиненных». «И подчиненными обзавелась», — улыбнулся я. «Быстро ты». «А как же?» — задрала она гордо нос. «Мастерам положен помощник, а мне целых трех выделили на время подготовки к завтрашнему событию». Еще немного поговорив, мы сошлись на том, что прототип артефакта я все же соберу послезавтра. Сейчас время было уже к вечеру, а завтра школьные мастерские будут заняты, как и сама Даня. К Славе идти было еще рано, потому я решил сначала заскочить домой, переодеться. Дождь, что шел до обеда, повторился. Пусть и стал не таким сильным, но даже легкая морось способна промочить до нитки. Вот и хотел я не только сам одеться получше, но и для любимой в плащик взять. А там меня уже ждали. «Ты где шляешься, братик?» Злой птицей налетела Инга. «На работе говорят, что дали тебе отгул, чтобы пришел в себя, значит, после ночных событий». «А ты гуляешь?» — обвинительно наставила она на меня пальчик. «А ведь у Славии таких поблажек нет. Хотя вот уж кому горевать-то можно». «Ну-ну, потише ты!» — поднял я примирительно руки и жестом предложил пройти в подъезд. «Чего ты кричишь-то?» «Чего кричишь? Да я 2 часа тебя жду под этим дождем». «И зачем?» «А вот не скажу». Независимо отвернулась она в сторону, но в подъезд прежде зашла. «И все же», — открывая дверь в квартиру, снова спросил я. Инга не спешила отвечать. Сначала зашла внутрь, скинула вымокшее короткое пальто и стряхнула воду с дамской шляпки. Только потом обернулась на меня и, будто сомневаясь, стоит ли говорить, сообщила. «Мама за тебя беспокоится. Ты давно не заходил. К тому же родственники спрашивают, когда ты сможешь начать отдавать долг, что занимал на свадьбу. С мамой требуют». Вот она, истинная причина, почему сестренка так долго меня ждала. «Не требуют, пока что. Просто напоминают. Я скоро артефакт один интересный создам. Да еще один есть уже. Что в соавторстве с великой мастерицей Сесилией сделал. Вспомнил я про артефакт, что должен картинку с помощью магии снимать. Так что в следующем месяце, если не всю сумму, то часть точно верну. Вот сходи до мамы и поделись с ней, раз уж просто так зайти не хочешь». «Да зайду я». «Вот веришь, нет? Я сегодня уже думал заскочить. Просто днем она работает, оттого и не стал. На работу бы зашел. Уж пару минут она бы тебе уделила». «Ну ладно, ладно, ты права», — сдался я. «Я всегда права». «Сама-то как?» — перевел я тему. «Нормально», — пожала она плечами. «Начала практику у абсолютов. Сегодня выходной дали за отличное выполнение обязанностей. А так у них, считай, теперь живу». «И как они?» «Маги как маги», — пожала плечами сестра. «И все? А что ты хочешь, чтобы я тебе всю подноготную их рассказала?» — усмехнулась Инга, намекая на строгие правила среди слуг, что касается распространения информации. «Извини, глупость сказал». «Да уж точно», — фыркнула сестра. «Ладно, надеюсь, что ты действительно к маме сходишь, а не просто для отмазки пообещал. Бывай, я и так уже много времени потеряла». Махнув рукой на прощание, Инга выскочила за дверь. Только и успела, что пальто с шляпкой захватить. Видимо, вспомнила о чем-то, потому что мне сначала показалось, что она не прочь остаться еще на часик. Откладывать я не стал. Раз обещал, надо выполнять. Тем более и сам про маму вспоминал. «Сынок», — заулыбалась мама, и, быстро отдав заказ, поспешила ко мне. Я обнял ее и прошел к столику. Та, тут же украдкой глянув в сторону кухни, присела рядом. В этом трактире вкусно пахло выпечкой и жарким. Да и основные ее посетители — работяги, которым нужно по-быстрому, но при этом сытно поесть. Вот и атмосфера здесь была больше домашняя. И официанток брали не за внешность, как в некоторых других трактирах, или доступность для иных услуг. Были и такие заведения, хоть и мало. А просто работящих женщин. Таких, что напоминали бы мужикам, что заскочили поесть, о своих женах или мамах, что ждут их вечером дома. «Как ты? Все хорошо?» Я заверил, что все в порядке. И вскоре смогу начать расплачиваться за свадебный долг. «Вот уж о чем можешь не переживать», — замахала она руками. «Родственники все же занимали. Подождут». О разговоре с Ингой и ее словах я упоминать не стал. Сидеть вот так рядом с мамой после всей этой нервотрепки, что была утром, оказалось неожиданно приятно и спокойно. Показалось, будто я вернулся в детство. А уж когда она спохватилась и принесла мне жаркое, как всегда беспокоясь о моем аппетите, то я и вовсе на несколько минут выпал из реальности. Очнулся только, когда все съел. «Уф, спасибо!» — сыто отвалился я от стола. «Сколько?» «Да не переживай!» — вновь замахала она руками. «Что я сына голодным оставлю?» «Ты заходи почаще, мы скучаем. И папа тоже, хоть и виду не подает. Вот только после того, как вы с Ингой повзрослели и покинули дом, стало так скучно и тоскливо. Обязательно зайду еще, и не один». От мамы я уходил счастливым и встретил Славию с улыбкой на лице. «Отдохнул?» — не разделила она моей радости. Я тут же постарался скрыть свое состояние. «С мамой», — говорил, — «она скучает, вот ты зашел». «Правильно», — одобрила она, — «забывать родителей не стоит. Сама думала тебе про это напомнить. Молодец, что сам вспомнил и сходил». Стало немного неудобно. Неужели это так в глаза бросалось, что уже третья женщина в моей жизни об этом говорит? «Ты-то как?» «Нормально. Пойдем. Родители должны были все подготовить к похоронам Селика. Я хочу присутствовать на церемонии. Ты со мной?» «Конечно». В итоге домой мы вернулись, когда уже почти стемнело. Забравшись в кровать, Славия крепко меня обняла, будто боясь, что я исчезну, и уткнулась головой мне под мышку. Уже через пару минут она заснула. Я пока заснуть не мог, несмотря на то, что умаялся не меньше. Тяжелый был день. И физически, и морально. «Вау!» — раздался вой за окном. Славия тут же сквозь сон вцепилась в меня. Ее ногти больно впились в мою кожу, пропарывая ее до крови. Я и сам невольно вздрогнул от этого леденящего душу воя. Не завидую я тем, кто сегодня попадется ночному ужасу. Следователь Пауль уверен, что он смог бы, пусть и не в одиночку, остановить монстра. Но так ли это? С одной стороны, Селик сумел ранить тварь, что говорит в пользу этой уверенности. С другой, почему тогда раньше полиция не уничтожила ужас? Ведь раньше маги, в том числе и полицейские, пытались вычислить и убить тварь, но не вышло. Что изменилось-то? Славия все еще дрожала. Видно, ей снился кошмар. И я постарался ее успокоить, гладя по спине и что-то умиротворяющее шепча на ушко. Вскоре она перестала дрожать и расслабилась. Вой ночного ужаса я больше не слышал, и, провалявшись еще примерно с час, кое-как смог заснуть. Утро встретило нас яркими солнечными лучами, что щекотали лицо через окно. Легко позавтракав, мы поспешили на работу. Сегодня у меня отгула не было, так что мне было интересно, как идут дела с отловом заключенных. «Горячая новость!» — с щенячьим восторгом на лице бежал по улице мальчишка-глашатый. «Ночной ужас убит! Горячая новость!» Мы со Славией от неожиданности остановились и переглянулись. Да и прочие горожане тоже не остались равнодушными. «Что ж ты новость оглашаешь, даже медяк не попросив?» — окликнул мальчуган-дворник. «Так новость в том, кто прибил гада!» — — радостно отозвался тот. «А что монстра убили, за эти вести деньги брать грех». «Ну тогда подь сюда!» — махнул ему рукой бородатый мужик, отставляя метлу в сторону и засунув руку в карман за деньгами. «Хнык!» — раздалось рядом. Я повернулся и с растерянностью заметил на лице Славе слезы. «Селик! Всего ночь не продержался!» Горло подкатил комок. «Получается, прав был Пауль. Это я виноват, что брат Славии умер? Если бы сразу сказал, то тварь еще раньше убили. Пойдем, узнаем, кого благодарить», — потянул я любимую к мальчугану, у которого выстрелилась стихийная очередь. Та молча кивнула и попыталась утереть никак не прекращающиеся слезы. Дождавшись, когда худая молодая служанка перед нами отойдет от глашатая с круглыми от удивления глазами, я протянул медяк и наклонился, подставив пацану свое ухо. Ночью тварь на могиню напала, когда та к своей сестре шла. Прямо под воротами у той. Вот муж сестры могини выбежал и сильным магом оказался. Сразил монстра одним ударом. — А что за маг-то, знаешь? — пацан шмыгнул виновато носом. — Точно не скажу. Только не из старого рода и вроде в полиции служит, причем недавно устроился. В моей голове поселилась уверенность, что я знаю этого мага. «Его случайно не Вальтером зовут?» «Не знаю, уважаемый», — покачал головой пацан. «Что мне сказали, то и продаю». «Ладно, спасибо». Поделившись новостью со Славией, мы двинулись дальше. «А это не может оказаться господин Маррак?» — через пару шагов предположила девушка. «Вот приду и узнаю», — отрубил я. «Как относиться к этому, я не знал. Ведь если тварь действительно убил Вальтер, то, получается, все его заявления про господство магов по праву имеют под собой основания. И главное, он смог, а я нет. Струсил, оставил Селику свой стреломет, а сам, поджав хвост, уполз домой, успокоив себя тем, что ничего больше не могу для него сделать. Ингар, ты мог предотвратить смерть моего сына. Почему? Почему ты этого не сделал?» Как наяву предстало перед моими глазами злое и отчаянное лицо Санти. Руку вдруг сжали, и, очнувшись от своих мыслей, я посмотрел вниз. Славе, подняв свои глаза снизу вверх, умоляюще смотрела на меня. «Не кори себя, пожалуйста. Ни к чему хорошему это не приведет, я чувствую». «Я не корю», — с натугой улыбнулся я. «Все хорошо». Любимая только печально продолжала смотреть, не веря ни одному моему слову. «Правда, хорошо», — уже более естественно улыбнулся я. «Главное, что теперь ночью можно не бояться спать. А уж кого за это мы должны благодарить, неважно». Напротив управления уже собралась небольшая толпа, так что, проводив Славию, я поспешил туда же. «Ну что, покажут монстра-то?» Нервно теребя бородку, интересовался какой-то мужичонка. «Говорят, от твари ничего не осталось», — недовольно поморщилась какая-то баба с корзиной для снеди. «Врут, небось, иначе зачем народ-то здесь стоял бы?» «Разойтись», — услышал язычный голос Радбора. Толпа невольно раздвинулась, и я, наконец, смог протиснуться ближе к входу в управление. «Все меня хорошо видят?» — уже тише, но все равно громко спросил Радбор. Ответом ему был тихий, согласный гул голосов. «Тогда смотрите, и всем в городе расскажите, что видели». После чего мой бывший наставник поднял вверх правую руку и сдернул с нее мешок, открывая взгляду скрытую до этого конечность монстра. Огромная, уже посиневшая, с длинными когтями, она внушала уважение и страх. Страх, только усиливаемый тем, что народу показали лишь часть убитого монстра. Толпа взбудораженно подалась вперед, и тут же, после щелчка извозчичьим кнутом по мостовой, назад. «Раз убедились, то расходитесь, не мешайте работать». Радбор зашел в здание управления, и толпа, наконец, стала рассасываться. Я же остался стоять на месте, пытаясь понять, зачем народу соврали. Ведь я видел с помощью своего дара истинный вид ночного ужаса. И таких лап у него не было.